Глава четвертая. Энни. Энни на кухне. Поворачивается туда-сюда на крутящемся кожаном табурете. Перед ней на столешнице ноутбук и чипсы. Она запускает руку в пакет, не отрывая взгляда от письма, которое только что написала. Все ее чувства приняли форму стройных предложений, сложившихся в абзацы. Тщательно расставлены знаки препинания. При помощи клавиатуры ей легче изъясняться, чем при помощи голоса. «Уф», — тихонько фыркает она. «Надо же было так случиться, что именно за письменное высказывание ее и отстранили от учебы». Перечитав двухстраничный текст еще раз, Энни исправляет «Если я вернусь в Хаверфорд» на «Когда я вернусь в Хаверфорд» и распечатывает письмо. «Ну вот». Сегодня она не ляжет спать, пока мама не вернется с работы, как бы поздно это ни было. Дождется ее и вручит свое творение. Главное — держать рот на замке, пока новость не будет переварена. От волнения у Энни урчит в животе. Она роняет голову на руки. Мама будет вне себя. Но Энни ко всему подготовилась, насколько могла. Она расскажет матери свой план — год работы в Старбаксе или в Стрэнде, а потом возвращение в Хаверфорд. Ей сказали, что осенью она сможет восстановиться. Телефон звонит. Черт, опять мама. Звонок не смс-ка. Придется отвечать. Как Энни быть? Соврать, что она в кампусе, или включить голосовую почту? Нет, это трусливо. В мамином духе. «Привет, мам!» «Дорогая моя!» «Ох, отлегло!» Судя по голосу, мама чем-то очень напугана. «Отлегло?» «Да, милая, слава богу, ты в порядке!» «Ты и Кристин, а я уж подумала...» У нее перехватило дыхание. «Твоя сестра не берет трубку, я представила себе худшее и...» «Успокойся, у Криси телефон разрядился, а ты где?» Мама нервно усмехается и понижает голос. «Не поверишь, у меня тут наметилось что-то вроде романтического обеда. А потом я увидела сюжет про поезд и так испугалась». Сердце Энни начинает биться быстрее. Она хватается за край столешницы, чтобы не упасть. «Какой поезд? Ты о чем, мама?» «Пассажирский экспресс сошел с рельсов у самой Филадельфии, столкнулся с товарняком, который вез горючее. Ужасно! Слава богу, что вас там не было!» У Энни подгибаются колени, и она сползает на холодный деревянный пол, шепча каким-то не своим голосом. «Крисси! Боже мой! Крисси!»